Глава 1378. Прибытие восьми санкций. Примечание переводчика. Эрген пропустил 1377 главу. Первым вышел Ван Юцай. Изначально он не являлся сильнейшим в группе избранных, скорее наоборот, его культивация была одной из слабейших, а в плане скрытого таланта и того хуже. Однако его сила воли и целеустремленность очень впечатлили Манхао. Вся девятая гора и море в один момент стала свидетелем его безжалостной тактики. Тогда увиденное многих потрясло до глубины души. Чтобы присоединиться к могущественной секте для продолжения поисков Дао, он выколол себе глаза. Все ради того, чтобы запечатлеть у себя в голове последний образ, финальную проекцию Дао, которую он увидел перед тем, как его мир навсегда погрузился во тьму. В секте он вел себя точно так же. Но сколько бы он ни был жесток другим, к себе он относился еще безжалостней. Когда остальные в 33 преисподних рыдали от боли и агонии, он лишь громко смеялся. Во время поглощения духовного пламени он тоже жутковато хохотал, а под конец не побоялся пожертвовать частью долголетия и эссенции жизненной силы в обмен на невероятный скачок культивации. Он полностью миновал царство древности и вступил на царство Дао. Сначала он стал Дао-лордом, потом владыкой Дао и, наконец, верховным владыкой. Воля, сокрытая в духовном пламени, постепенно тоже прониклась свирепостью и суровостью Ван Юцая и тоже захохотала, практически добровольно соединив свою жизненную силу с этим странным практиком. После прорыва он стал совершенно другим человеком. Его волосы поседели, как будто от старости, но стоило ему послать наружу силу своей культивации, как все вокруг потемнело и 33 преисподней сдрожали. Вслед за Ван Юцаем начали выходить и другие люди, но мало кто достиг такого впечатляющего прогресса. Только с возвращением Лилин Эр с такими же, как у Ван Юцая, с серебряными волосами, в их рядах появилась еще одна аура Верховного Владыки. Внешность Лилин Эр тоже изменилась. Некогда молодая девушка превратилась в старуху. Она пожертвовала молодостью и красотой в обмен на невероятный прорыв культивации. Через 60 лет она умрет, но это был ее выбор. Вопреки предположениям Манхао, Чэнь Фан не стал жертвовать жизненной силой. К тому же он не достиг истинного уровня владыки Дао, остановившись на уровне 5 эссенций. Он шел очень медленно, при этом по его лицу проносились какие-то эмоции, словно его мучили сомнения. Цзи Инь, с другой стороны, приняла такое же решение, как и Лилин Эр. Все 33 преисподние дрожали, пока из них вылетали избранные. В итоге собралось 24 человека, 9 навеки остались похоронены где-то в своих преисподнях. Не сумев обрести благословение, они погибли. Из оставшихся избранных 8 человек пожертвовали частью долголетия, каждый из них обладал силой Верховного Владыки. Что до остальных, больше половины не уступали по силе владыкам Дао, и лишь несколько остановились на уровне 5 эссенций. Вне зависимости от результата, это место кардинальным образом изменило их судьбу. Как только они покидали свои преисподние, те с грохотом схлопывались. Собравшись вместе, они приняли решение дождаться Манхао. Последние 10 месяцев практики, пытавшиеся получить благословение, не могли почувствовать прогресс остальных, но теперь они раскинули силу своей культивации и сразу заметили, Манхао все еще находился в самой глубокой 33-й преисподней. Из разрушающихся преисподних выбирались существа чужаков, правда, ни одно не посмело приблизиться к группе людей. Несколько дней спустя от Манхао по-прежнему не было вестей, ожидая в полной тишине, они чувствовали постепенное таяние ауры Манхао. Многие хмурились и искоса поглядывали на человека с сильнейшей культивацией, на Ван Юцая. Спустя какое-то время он наконец повернулся к выходу из 33 преисподних и обратился к остальным у себя за спиной. «Нам пора. Снаружи скоро начнется сражение. Ждать здесь бессмысленно. Благословение, которое ищет Манхао, явно больше нашего. Вполне логично, что ему требуется больше времени. У меня остался один 60-летний цикл. Не хочу растрачивать его попусту. Я хочу сражаться!» Хоть на месте его глаз зияли черные провалы, остальные увидели в них странный свет. Эхо его слов еще не успело растаять в воздухе, тогда как он сам уже исчез в разломе, ведущем наружу. Остальные избранные немного постояли, а потом сложили ладони и поклонились рассыпающимся преисподним. В конечном итоге они тоже ушли. Лилин Эр вздохнула про себя и последовала за ними. Чиньфан все это время держался странно и отстраненно. Создавалось впечатление, будто он видел далекие глубины преисподних внизу, но более внимательный человек заметил бы, что он смотрел на место, где недавно обрел благословение, 19-ю преисподнюю. «Как я могу понять, что делать?» — с горечью спросил себя он. Отвернувшись, он запрятал свою неуверенность подальше и полетел прочь. Тем временем в мире горы и моря начиналась последняя битва с 33 небесами. Звездное небо дрожало и разрывалось. Вскоре 17 небеса стали полностью видимы, а с ними и все остальные небеса от 18 вплоть до последних 33. От них исходило сильное давление, внушительная энергия. Рокот заполнил звездное небо, мир горы и моря. 17 и все остальные небеса начали снижаться. Звездное небо разрывало на части могучая буря. С небес вышло два человека, мужчина и женщина. Внешне они ничем не отличались от обычных практиков, никак не выдавая в себе чужаков, однако их глаза сияли непередаваемым холодом, словно они считали все живое муравьями. С ними пришло жуткое давление, с их снижением дрожали горы и бурлили моря, множество практиков закашлялись кровью, это было давление парагонов, но не 7, а 8 эссанций. Эти двое являлись сильнейшими парагонами всех 33 небес, парагоны с 8 эссанциями. Позади них выстроилась многочисленная армия чужаков оставшихся небес. Казалось, их воинство, насчитывающее десятки миллионов могучих чужаков, не имело ни конца, ни края. Из армии вылетели огромные магические предметы. Там были и статуи высотой десятки тысяч метров, и гигантские деревья, и замерзшие саркофаги. Самым приметным было огромное красное солнце позади войска чужаков. В их армии имелись легендарные разновидности чужаков. Наибольшее впечатление производили гиганты высотой десятки тысяч метров. Судя по всему, эти гиганты могли стать еще выше. От звезд у них на лбу исходила напряженная и очень древняя аура. На фоне войска чужаков выделялись свирепые существа с обтянутыми кожей крыльями. Еще дальше располагались десятки тысяч черных драконов, а за ними море пламени. В этот раз в попытке уничтожить мир горы и моря 33 неба решили ударить всем, что у них было. Они хотели вселить страх в сердца практиков, к тому же если судить по размеру их армии и присутствию парагонов, у мира горы и моря действительно не было шансов на победу. Внезапно звездное небо прорезал холодный древний голос, и его услышали как чужаки, так и практики мира горы и моря. «Убить их всех! Никакой пощады!» — скомандовала женщина-парагон с 8 эссанциями. Ответом на ее слова стал сокрушительный рев многомиллионной армии чужаков. Словно паводок они хлынули в мир горы и моря. Женщина-парагон в бурлящем энергии луча света приблизилась к барьеру, который за последние 10 месяцев был воздвигнут для защиты мира горы и моря. Один взмах пальцев, и барьер противно захрустел. В следующий миг он разбился фонтаном осколков, разлетевшихся во все стороны. После этого парагон сделала шаг и возникла на пятой горе. Там она резко ударила ногой по скале, мгновенно обрушив целую гору. Такое неожиданное развитие событий застало практиков мира горы и моря врасплох. В этот же момент из разных частей мира горы и моря раздался крик. Внезапно неподалеку от женщины-парагона появились три храма. Внутри скрывались трое стариков. Три великих даоена мира горы и моря наконец решили выйти на сцену. Чтобы подавить парагона, все трое появились одновременно. Парагон-марионетка вместе с грёзой моря тоже присоединились к атаке. Вдалеке три великих даосских сообщества собрали учеников и магические устройства, готовясь встретить армию чужаков мощью всех своих ресурсов. Еще дальше вглубь мира в командном павильоне сидела Сюй Цин, откуда она рассылала приказы армии практиков и координировала сражения с чужаками. Члены клана Фан, остальных кланов и сект сражались на поле боя. В войне участвовали даже люди из клана Ван. Беспорядочное сражение шло полным ходом, однако в звездном небе находился еще один парагон с 8 эссенциями – мужчина. Совершенно спокойно взглянув в дальнюю оконечность мира горы и моря на планету Южные Небеса, он тихо сказал: «Так это ты». Сделав шаг, он переместился в самое сердце мира горы и моря, прямо снаружи планеты Южные Небеса. Стоило ему появиться, как магическая формация планеты вспыхнула жаждой убийства. Возникнув на горе планеты Южные Небеса, парагон с 8 эссенциями даже не обратил на нее внимания. Он переместился на ту самую гору, где стоял Шуй Дунлю, вынудив его обернуться. Когда их взгляды встретились, они без лишних слов растворились в воздухе. Перед их исчезновением прогремел взрыв страшной силы, полностью сравнявший гору с землей. Теперь на ее месте зиял огромный кратер. Он доходил до ядра планеты Южные Небеса, где в море огня бурлила магма. В этот момент в разрушающихся 33 преисподних Манхау неожиданно открыл глаза. Он посмотрел на окружающих его города и людей, как вдруг все застыло. Постепенно застывшая сцена превратилась в мерцающие огни света, которые подплыли и растворились внутри Манхау.